Глава 30. Дим, попаданец. Кстати, о художественной академии. Не понимаю, и чего народ так сюда стремится? Как будто тут медом помазано и пряниками обложено. В других местах живописцы, возможно, и уважаемые, хорошо зарабатывающие люди. А в этом городе чуть ли не на каждом углу стоят безработные художники, предлагая свои услуги и готовую продукцию. У многих картины очень даже приличные, и в любом случае черных квадратов и прочих гомосексуализмов ни у кого не наблюдается. Или они импрессионализмами называются. Хотя я очень сомневаюсь, что между этими понятиями может быть большая разница. Сразу видно, что в этом мире к искусству относятся с куда большим уважением, чем в нашем. Выбрал художника поприличней, манера исполнения чем-то похожего на нашего Шилова. Как и тот рисует не хуже, а, пожалуй, даже лучше некоего Леонардо Де. То ли Да Винчи, то ли Ди Каприо. В наше время образование уже не то, что при СССР, поэтому многие их путают. Один известный террорист Титаник утопил, второй не менее знаменитый хакер, какой-то секретный код украл. А вот кто из них еще и художник, уже известно далеко не всем. Но в отличие от Шилова, местный художник миллионеров явно не обслуживает. Поэтому и картины у него хорошие, и цены доступные. Поинтересовался, не работает ли он на заказ. «Конечно, работаю!» – с энтузиазмом отозвался художник. «А нарисовать полотно приличных размеров, имея в качестве образца миниатюру, можно?» «Можно!» Но результат зависит не только от качества самой миниатюры, но и прежде всего от сюжета, — ответил художник. Пейзаж или батальная сцена — это одно, а с портретом могут быть сложности. «Нужен групповой портрет», — начал объяснять я. Князь в тронном зале со своими женами. «Тут, как я уже говорил, все зависит от качества самой миниатюры, но в любом случае желательно хотя бы мельком увидеть действующих лиц». Мне нравится подход этого художника. Не обещает заранее сделать все, что угодно, лишь бы получить заказ, а реально оценивает свои возможности, так что стоит иметь с ним дело. Миниатюра сделана с помощью магического артефакта, поэтому качество абсолютное, продолжил давать объяснение я. Но в силу того, что изображение в самом же артефакте и хранится, я могу его только продемонстрировать, а не выдать на время работы. Давно уже не опасаюсь, что местные могут как-то неадекватно отреагировать на самый обыкновенный фотоаппарат, тем более с логотипом «Зенита». «У меня хорошая память на то, с чем я работаю», — сразу же заявил художник. «Что до персонажей?» — продолжил я. То князь Вадим, который будет изображен на полотне, это я сам. А вот с женами посложнее, потому что картина задумана как сюрприз для них. И поскольку они обе эльфийки, то к качеству могут быть предъявлены самые высокие требования. Показал художнику несколько заранее выбранных фото на мониторе фотоаппарата. Он признал, что качество миниатюр действительно идеальное. Особенно ему понравилась возможность увеличивать отдельные фрагменты любой выбранной фотографии. Вообще я ожидал, что художник очень сильно заинтересуется артефактом. Но нет. Не то, чтобы совсем остался равнодушным. Но и интереса сверх необходимого для выполнения заказа не проявил. Кто знает, может быть, в ихней художественной академии учат предметам, связанным с магическими артефактами подобного действия. А может, действительно обладает фотографической памятью и в подобных игрушках не нуждается. Мне же лучше, не пришлось ничего объяснять. Но все-таки для лучшего выполнения заказа художник пожелал увидеть эльфиек живьем. Я ему предложил оплатить несколько обедов в ресторане гостиницы, где мы остановились, пообещав, что тоже иногда буду там есть с женами. Идея целую неделю... Именно за такое время он взялся выполнить работу, пусть и скромно, но бесплатно, в смысле за мой счет обедать в настоящем ресторане, им была воспринята с еще большим энтузиазмом, чем сам заказ. Через оговоренную неделю, точно в срок, полотно было готово. Работа местного аналога принтера и фотошопа в одном лице мне понравилась. Единственным недостатком было время, необходимое на распечатку одной фотографии. Тронный зал был точно как на фото, только вместо магических светильников на стенах горели факелы, что придавало слишком уж большому помещению более романтический ореол, и каменный герб над троном был доработан до полного соответствия с моим, причем выглядел таким же старинным, как и весь зал. Впечатления новодела не возникало. На троне восседал я сам, одетый не как сейчас, а еще в тот камуфляж, в котором появился в этом мире. В руках у меня были мифриловый меч, подаренный Светлой, причем художнику удалось передать цвет металла, и мой арбалет. По бокам стояли мои ушастые жены, только их изображения были взяты не с того же самого фото, а из более поздней фотосессии, когда они позировали с оружием и в кольчужных бикини. Эти бикини тоже были изображены мифриловыми, хотя на деле таковыми не являлись. Я на картине слегка приукрашен, но этого и следовало ожидать. Такова манера исполнения художника, в которой сделаны все его работы. А вот эльфийки нет. Но тут все понятно. Они у меня и так очень красивые. Приукрасить уже не получится, сколько ни старайся. Как я уже говорил, мне картина понравилась. Надеюсь, ушастые будут о ней того же мнения. Правда, на всякий случай я взял с художника клятву не рисовать больше моих эльфиек без особого разрешения. К счастью, в этом мире клятвы принято выполнять. Не то, что в нашем, где рискуешь фотографии, сделанные в ателье, потом увидеть в интернете. Пригласил ушастых посмотреть полотно. Затрудняюсь сказать, получился ли сюрприз, а если и получился, то приятный ли? Зачем себя обманывать? Видно же, что им что-то очень не понравилось. Нет, ругать картину они не ругали, но и ничего хорошего даже для приличия не сказали. И чем она их не устраивает? Ведь все хорошо. Тем фактом, что они там в бикини изображены, или самой манерой исполнения. Думаю, что все дело во втором. Так как для фотосессии позировали они вполне охотно, а те картины, которые я видел в первом лесу у светлых эльфов, были само собой получше этой. И самое главное, обнаженная натура там присутствовала. «Что не так?» – спросил я их. «Все нормально», – ответила Эль. «Да», – поддержала ее Ларине. «И ведь явно видно, что врут. Что-то им в этой картине сильно не нравится, а признаваться не желают. Как же я теперь другие заказывать буду? Но добиться от длинноухих честного ответа мне так и не удалось». Эледриэль, светлая эльфийка. «Заказав эту ужасную картину, Дим думал, что устроит нам с Темной приятный сюрприз. Нет, само его желание сделать нам что-то приятное радует, но не таким же образом. А картина действительно плохая. У людей хороших не бывает. Тени изображены совсем не под тем углом, что падает свет. Цвета далеко не везде совпадают. А уж мы с Темной вообще почти не похожи. Только сам Дим маломальски нормально изображен. Но можно было бы намного лучше. Не иначе какой-то студент художественной академии, выгнанный за неуспеваемость, рисовал. Но все это ерунда по сравнению с самим сюжетом, а вернее одной его деталью. В бикини и с оружием в руках мы с Ларине выглядим не просто глупо, а очень глупо. То, что мы с ней фотографировались в этих самых кольчужных бикини и с оружием, так только для того, чтобы сделать приятное своему человеку, а не в расчете на то, что такое изображение позже будет повешено на стену. Ведь с самого начала было видно, что Диму приятен сам процесс. И ни я, ни Темная даже не думали, что эти фотосессии преследуют еще какую-то цель. Оказалось, что нет. И теперь он может таких картин по всему замку навешать. Ловлю себя на том, что слишком часто я повторяю слово «мы». Мы с Темной, мы с Ларине, мы. Это я так на картину, выставляющую меня в глупом виде, разозлилась. Или действительно начала думать о себе и ней, как о частях чего-то целого. Конечно же, во всем виновата картина. Нужно будет нарисовать другую, правильную. Думаю, что Ларине со мной согласится. Тем более, что в этой, пусть и ужасной картине, есть один несомненный плюс. Там изображено наше будущее, и в этом будущем мы вместе, долго и счастливо, как однажды сказал Дим. Дим – попаданец. А через 2 дня эльфийки сделали сюрприз уже мне. Нет, полотно не сожгли, за него все-таки деньги плачены. Они принесли почти такую же картину, только немного лучше. Явно сами рисовали. Все вроде бы то же самое, только они там были изображены не в купальниках, а в доспехах. Я восседал на троне без меча, а только с заряженным арбалетом. Первый намек, мол, сначала пользоваться научись, а потом лезь в ближний бой. Эльфийки стояли по сторонам и чуть впереди, готовые отразить невидимую угрозу. У Лары в правой руке был меч, который она добыла значительно позже, у главаря воровской гильдии, а в левой формировался огненный шар. А Эль целилась из лука. Очень красиво получилось и реалистично. Я опять слегка приукрашен, но ненавязчиво. Если специально не приглядываться, то заметить невозможно. Казалось, еще чуть-чуть, и картина оживет, как карты в хрониках Амбера. Не знаю, что заставило меня перевернуть полотно и посмотреть на обратную сторону, но такое ненавязчивое и при этом непреодолимое желание просто возникло, и все. Там тоже была картина. Все тот же тронный зал, но никакого оружия. Мирная идиллическая картинка. И факелов на стенах нет. Дневной свет идет откуда-то сверху. Я на троне, а на его подлокотниках, обняв меня с обеих сторон, эльфийки. Причем из одежды на них самые мини-бикини, какие только были в их арсенале. Если внимательно присмотреться, то можно понять, что и эти бикини изображены уменьшенными по сравнению с оригиналами, да еще и полупрозрачными. Фотошоп из моих ушастых жен получился ничуть не хуже. Даже намного лучше, чем из того художника. И что самое главное, всегда под рукой. А я еще думал, что когда на постоянной основе в замке поселимся, то нужно будет нанять в качестве придворного живописца, если, конечно, согласится переехать в проклятые земли. Намек я понял. Трудно было бы не понять при такой прозрачности. Мои ушастые совершенно не против быть изображенными в бикини как таковых, а возможно и без. Но вот глупо. Пусть и красиво выглядеть не желают категорически. То есть купальники отдельно, оружие отдельно. Тогда непонятно, почему они вообще согласились фотографироваться в этих кольчужных бикини. Помню, в тот раз еще чуть не подрались, кому какой комплект достанется. Хотя, на мой взгляд, обе пары были совершенно одинаковыми. Ну да ладно, главное, что вообще фотографируется охотно. Эльфиек я, конечно, отблагодарил. Рассказал им, какие они у меня талантливые, умные и красивые, и как мне повезло, что у меня есть два таких ушастых чуда. При этом ни полслова не соврал. Расцеловал как в губы, так и в уши. В общем, инцидент с моим неудачным заказом был улажен к общему удовольствию, и больше я ту картину никогда не видел. Спрятали, наверное, и тайно смотрят. И еще возникает вопрос, какой стороной вешать это хитрое полотно? Нужно будет сделать специальную двустороннюю раму и переворачивать под настроение. Ну вот, я уже о рамах задумался. Сначала стенку нужно найти, на которую можно что-то вешать, а уже потом рамы для картин заказывать. И лучше всего, если эта стенка будет в моем собственном замке, хотя бы в том, что по документам мне и принадлежит. Уже не раз о нем мечтал, однако прекрасно понимаю, что это почти нереально. Расчистка даже одного перевала – баснословные деньги. А ведь там еще и нечисть вокруг. И вообще. И потом, у меня две красавицы жены. Не закрывать же их в самом деле по башням замка на краю мира. Кстати, разглядывая шедевр то с одной, то с другой стороны, я вспомнил еще одну свою давнюю идею. Уже много раз собирался начать вести дневник и записывать туда все, что произошло со мной в этом мире. Теперь твердо решил это сделать, и ушастых обязательно заставлю описать некоторые события с их точки зрения, а возможно и гнома попрошу. Потом эльфийки нарисуют много-много красивых иллюстраций, и мы переплетем все это в один том. Вот только как эти мемуары назвать? Все знают, что в книге самое главное название и картинки. Когда гулял по городу со своими женами, проходя мимо одной гостиницы, почувствовал знакомый запах. Только сразу не понял, пахнет это или больше воняет. Увидел, как Эль носик сморщила, и сразу развеялись все сомнения. К приятным этот запах точно не относится. И вдруг до меня дошло. Так это же кофе, или что-то очень на него похожее. «Эль?» – спросил я у эльфийки, «Что это так пахнет?» «Кофе», — ответила она. «Ну, точно он. Да и запах все более узнаваем. Не думал, что в этом мире есть. Хотя, с другой стороны, раз дубы с березами имеются, то почему бы и кофе не быть?» «Напиток южных варваров», — решила просветить меня темная. «Есть далеко на юге такая ягода. Дикие коты ее поедают в огромных количествах. Ничуть не менее дикие люди собирают потом экскременты с косточками, моют, если моют, и продают считающим себя цивилизованными. Затем жарят, перемалывают, варят и пьют эту вонючую гадость», — добавила свои 5 копеек Эль. «Действительно, варвары», — поддержал я своих длинноухих жен. Тут я с эльфийками был согласен целиком и полностью. Даже если убрать из процесса посредничество котов, с детства запах кофе недолюбливаю. Помню, как-то мать купила 500 граммов нежаренных зерен. Не достала, как многие сейчас говорят о чем угодно, а именно купила, так как свободно лежал, бери не хочу. Потом полдня их жарила на газовой плите в чугунной сковороде. Всю квартиру провоняла. И теперь, когда кто-нибудь начинает рассказывать, что в СССР кофе в зернах достать было невозможно, я всегда тот случай вспоминаю. Уж чего-чего, а этой гадости было с избытком. В общем, кофе я не пью, и от его отсутствия совершенно не страдаю. Вон, чай из трав, что Эль заваривает, куда лучше. А ведь дома у меня всегда имелась турка, не медная, а мифриловая, в смысле алюминиевая, и горсть кофейных зерен. И если пришедшая в гости девушка начинала намекать на кофе, то я вел ее на кухню, ставил турку с водой на газ и высыпал туда немолотые зерна. Тут самое главное было сохранить невозмутимое выражение лица, выслушивая ее мнение о том, как на самом деле нужно варить кофе. У меня обычно получалось. Все это устраивалось для того, чтобы в самом конце сказать: «Так вот, наверное, почему мне кофе всегда не нравился». Правда, один раз попалась девушка, которая с невозмутимым видом выпила все, что я сварил, как будто так и надо. Но с моими длинноухими, чувствую, такой номер не прошел бы, да и не надо. А еще через несколько дней мы ушли из города. Не считая мага и полученного мной урока о том, что придворный художник у меня в замке будет явно лишним, наняли еще 2 воинов в Валету. Отряд все растет. Хотя до княжеской дружины ему еще далеко, но ничего, время есть. Несколько дней шли без приключений по нормальной дороге, останавливаясь на ночь в деревнях и придорожных трактирах. Потом дорога сузилась так, что по ней стала едва проходить 1 повозка, хотя и раньше не напоминала автостраду, и вошла в лес. Когда мы в самом начале шли с Эль по лесу, нас разбойники не беспокоили. А стоило отряду вырасти, как их стало притягивать словно магнитом, или, как принято говорить в этом мире, магическим заклятием. Но в этом, хоть и совсем не маленьком лесу, похоже, разбойники, лесные братья и прочие Робин Гуды не водятся. Нас, во всяком случае, никто трогать не собирался.